лошади и ослику трудно подняться сюда по лестнице. Тогда я спущусь вниз. Вы знаете, сэр, что вам нельзя напрягаться. Кутберт что-то пробурчал и сказал Дункану: вот что бывает, когда человек стареет. Вам нельзя напрягаться, вам нельзя пойти в сортир. Вы должны садиться на горшок, вы должны есть нежную пищу, потому что ваше брюхо не переваривает честное мясо. Вы должны быть в ссоре с вином. Вы не должны делать ничего, что вам приятно. Делайте только то, что вам не нравится. «Ненадолго», — сказал Дункан. «Надеюсь, что вы снова будете делать то, что доставит вам радость. Но вы должны беречься». «Ну вот, и ты заодно с ней», — обвинил его Кутберт. «Все с ней в сговоре. Она может обвести вокруг пальца самого сильного мужчину. Посмотри только на эту нахальную девку, на ее золотые волосы и на то, как она стреляет глазами». «Вы знаете, сэр, — резко сказала Диана, — что я никогда не стреляю глазами, и если ваше поведение не изменится к лучшему, я наварю вам на ужин зелени и прослежу, чтобы вы ее съели». — Вот увидишь, — сказал Кутберт Дункану. — У мужика никаких шансов, особенно если он стар. Так что старайся не переходить за 30 лет. А теперь расскажи-ка мне о своем маленьком отряде и о большой битве. — Мы не выжили бы в битве, если бы не Диана и не дикий охотник. — дикий охотник, крепкий парень, я помню... Кутберт осторожно глянул на Дункана. «Не говори мне, что ты охотник, какой-нибудь его родственник, возможно, но, конечно, не охотник. Ты мне сказок не рассказывай. Я знаю охотника. И не выкручивай». «Сэр, — сказала Диана, — я говорила вам об этом благородном человеке. Он не охотник и не выдает себя за него. Вы спутали». «Дункан Стэндиш — отпрыск великого рода на севере». «Да, да, я теперь вспомнил Стэндиш. Я слышал о Стэндишах, но если ты из этого дома, то что делаешь здесь? Почему не сидишь за крепкими стенами у себя на севере?» «Я иду с поручением в Оксфорд». «Оксфорд?» «Да, я знаю. В Оксфорде большая группа известных ученых. У меня там есть друзья». Он опустил голову на подушки и закрыл глаза. Дункан вопросительно взглянул на Диану, и она сделала ему знак подождать. Через некоторое время колдун зашевелился, открыл глаза, приподнялся и посмотрел на Дункана. «Ты здесь?» «Я подумал, что ты уже ушел, я чуточку вздремнул. Ты уж прости меня, иной раз такое случается». «Теперь вы чувствуете себя лучше, сэр?» «Да, гораздо лучше. Диана говорила, что у тебя есть ко мне просьба или вопросы?» «Да, насчет Орды Зла. Наш архиепископ говорил...» «Какой архиепископ?» «Его Преосвященство аббатство Стэндиш». «Ретрограды, пустая болтовня. Ты не согласен?» «Иногда я тоже так думаю». «И что же он знает об Орде?» «Очень мало, сэр. Он не знает, что это такое, и считает, что зло питается человеческими несчастьями, и что разрушения, которые производятся через равные интервалы, являются, возможно, периодами омоложения сил зла». «Ты хочешь, чтобы я сказал тебе, что есть зло?» «Если вы знаете, сэр». «Конечно, знаю. Как ты думаешь, что я и мои ныне умершие собратья делали все эти годы? Конечно, мы решали множество других задач и докапывались до истины, но в процессе своего познания мы не игнорировали зло. Что ты хочешь о нем знать?» — Что это такое, сэр? Откуда оно взялось и куда направляется? — Оно пришло со звезд, это мы знаем. — Зачем? — Неясно. Может, его выгнала со звезд более мощная сила, с которой оно не могло бороться? Может, из-за неукротимой жажды и жадности там не осталось больше пищи, и им пришлось искать другой мир, чтобы не умереть с голоду? Случайно, а может, и не случайность это, зло появилось в нашем несчастном мире, где нашло изобилие жизни и смогло обеспечить нищету, нужную ему для питания и роста. Здесь ему, по-видимому, хорошо. С увеличением бедности в этом мире зло растет в силе и количестве за каждое столетие. Если в ближайшее время не случится чего-нибудь, зло поглотит всю жизнь на земле, и тогда, вероятно, вынуждено будет снова уйти к звездам, искать другой мир. Оно пришло сюда в незапамятные времена, когда появился человек со своей великой способностью к нищете, куда большей способностью, чем у наших друзей-животных, хотя и те тоже могут страдать от нищеты. Зло начало собирать богатый урожай, и, следовательно, росло и жирело, и теперь, похоже, нет никакой надежды остановить зло или как-то противостоять ему. Вот почему я так рад, что ты боролся с силами зла. Это означает, что есть еще люди, способные противостоять злу, и в сердцах их нет страха. Но вы ошибаетесь, я очень боялся. Однако ты устоял. Сэр, ничего другого не оставалось, нам некуда было бежать. Ты правдивый и храбрый человек, только правдивый и храбрый признается в том, что он чувствовал страх, но тогда ты могучий воин. Нет, конечно, меня учили обращаться с оружием, но до этого путешествия я никогда не занимался этим всерьез, да с такой злостью. Я скорее фермер. Меня больше интересовало, как вырастить хороших быков и овец, собрать лучший урожай.